Глава 8. Водолечебница 9-го отряда. В начале июля мы получили мельницу в аренду на 3 года с платой по 3000 рублей в год. Получили в полное свое распоряжение, отказавшись от каких бы то ни было компаний. Дипломатические сношения с сельсоветом снова были прерваны, да и дни самого сельсовета были уже сочтены. Завоевание мельницы было победой нашего комсомола на втором участке боевого фронта. Неожиданно для себя колония начала заметно богатеть и приобретать стиль солидного, упорядоченного и культурного хозяйства. Если так недавно на покупку 2 лошадей мы собирались с некоторым напряжением, то в середине лета мы уже могли без труда ассигновать довольно большие суммы на хороших коров, на стадо овец, на новую мебель. Между делом, почти не затрудняя наших смет, затеял Шера постройку нового коровника, и не успели мы опомниться, как стояло уже на краю двора новое здание, приятное и основательное, а перед ним расположил Шера цветник в мелкие кусочки, разбивая старорусский предрассудок, по которому коровник — это место грязи и зловония. В новом коровнике стояли новых 5 сементалок, а из наших телят вдруг подрос и поразил нас и даже Шера невиданными статями бык, называемый Цезарем. Шера удивленно к нему присматривался и все спрашивал: «Откуда у нас мог взяться такой прекрасный сементальский бык? Чистый сементал. Откуда вы его взяли?» Калина Иванович вспоминал, так и не мог вспомнить, только сторожил Таранец помог ему в этом деле. «А помните, Калина Иванович, забрался к нам теленок в огород? Еще в старой колонии. Ой, капусты ж тогда напортил, помните?» «Тебя помню, когда пришел босяк босиком, и еще етеря Покров на озере. И Гуда, и Волохова помню. А про теленка отчего не помню», — растерянно напрягал старую память Калина Иванович. «А чей теленок?» «Чей теленок? Чемуся, Чистомухин?» «Ага», — закричал Гуд. «Да я ж того теленка захватил и привел, помните? Чей теленок, стой? Да чей же, деда Андрея Гречанова?» «Деда Гречанова?» — обрадовался Калина Иванович. «Так он же, паразит, не захотев платить 10 рублей за потраву. Ах, и одиот же старый! Верно, верно! А паршивый какой был бычок! Еще Антон Семенович, хотев его на жаркое зарезать, да я, Недов! Помнишь, ты говорил, на что нам бычок?» Мы вдруг все вспомнили. Не помнили только одного. Как мог дед Андрей пожертвовать чистым сементалом из-за какой-то десятки? Было очевидно, что он и сам не догадывался об аристократическом происхождении бычка. Мы мобилизовали разные пружины, докопались, что Андрей Гречаный купил теленка у какого-то проезжего дядька на дороге. Благодаря этим сложным и таинственным обстоятельствам Шере очень трудно было получить паспорт на Цезаря, но сементальские стати его были настолько разительны, что паспорт нам все-таки выдали. Имел паспорт и молодец. С паспортом жил и Василий Иванович, 16-пудовый кнур, которого я давно вывез из опытной станции, чистокровный англичанин, названный Василием Ивановичем в честь старого трепки. Кнур, украинский, кабан, хряк. Вокруг этих знатных иностранцев, немца, бельгийца и англичанина, легче было организовать настоящее племенное хозяйство. Царство 10-го отряда Ступицына, свинарня, давно уже обратилось в серьезное учреждение, которое по своей мощности и племенной чистоте считалось в нашем округе первым после опытной станции. У Ступицына было около 30 маток. Шера вел свинарню по настойчивому и придирчивому плану. Ни одна из 30 маток не была дочерью Василия Ивановича. Шере заранее предупреждал кровосмешение, а были все получены от старой нашей матки Марии Ивановны, которую я в свое время привез вместе с Василием Ивановичем. Мария Ивановна в течение 2 лет регулярно посылалась Ступицыным на свадебный пир на опытную станцию. Только теперь начал Шере сводить Василия Ивановича и собственных маток. Он с отвратительной педантичной холодностью выбраковывал маток за малейший провал в приплоде, за нервность, за испорченность характера, за слишком малый или слишком большой опорос, и новых маток выбирал с таким же строгим контролем. 10-й отряд, 14 колонистов, работал всегда образцово. Свинарня — это было такое место в колонии, о котором ни у кого ни на одну минуту не возникало сомнений. Свинарня, великолепная трепкинская постройка пустотелого бетона, стояла посреди нашего двора. Это был наш геометрический центр, и она настолько была вылащена и так всем импонировала, что в голову никому не приходило поднять вопрос о шокировании колонии имени Горького. В свинарню допускался редкий колонист. Многие новички бывали в свинарне только в порядке специальной образовательной экскурсии. Вообще, для входа в свинарню требовался пропуск, подписанный мной или Шера. Поэтому в глазах колонистов и селян работа 10-го отряда была окружена многими тайнами, проникнуть в которые считалось особой честью. Сравнительно легкий доступ с разрешения командира 10-го отряда Ступицына был в так называемую приемную. В этом помещении жили поросята, назначенные к продаже, и производилась случка селянских маток. В первое время с селянами происходили частые недоразумения. Приедет хозяин издалека, верст за 50, сваливает у ворот свинарни измученное дорогой животное и вдруг узнает, что без удостоверения ветеринара никакие матки в свинарню не допускаются. Обиженный клиент начинает крыть и нас, и советскую власть, но короткая команда Ступицына в одну секунду мобилизует отряд, и один вид веселых, остроумных ребят приводит человека к порядку. Ступицын после этого кладет руку на плечо протестанта и снисходительно объясняет: «Дядя, если ты хозяин, так не будь дикарем. Ты привез, может, больную матку. Зразишь кнура, а знаешь, как бывает у свиней? Завезешь чуму, в 2 дня завод полетит. Ты сообрази, нам из-за твоей обиды рисковать таким хозяйством. А ты кричишь, как ишак, видишь?» Скоро все кругом знали, что раньше всякого другого действия нужно предъявлять ветеринарный документ. Со временем перешли на некоторый план, ибо нельзя было нагружать Василия Ивановича выше предельной нормы. Мы стали принимать маток по разверстке сельсоветов. В приемные клиенты платили деньги, по 3 рубля за прием. Помощник Ступицына и казначей Овчаренко выдавали квитанции. В приемной же продавались поросята по твердой цене за килограмм. Хотя селяне и доказывали, что смешно продавать поросят на вес, что такое нигде не видано. Большой наплыв гостей в приемной бывал во время опороса. Поросят. Шера оставлял от каждого опороса только 7 поросят. Самых крупных, первенцев. Всех остальных отдавал охотникам даром. Тут же Ступицын инструктировал покупателей, как нужно ухаживать за поросенком, отнимаемым от матки, как нужно кормить его при помощи соски, как составлять молоко, как купать, когда переходить на другой корм. Молочные поросята раздавались только по удостоверениям камнезама, а так как у Шера заранее были известны все дни опороса, то у дверей свинарни всегда висел график, в котором было написано, когда приходить за поросятами тому или другому гражданину. Эта раздача поросят прославила нас по всей округе, и у нас завелось много друзей среди селянства. По всем окрестным селам заходили хорошие английские свиньи, которые, может быть, и не годились на племя, но откармливались лучше не надо. Следующее отделение свинарни был поросятник. Это настоящая лаборатория, в которой производились пристальные наблюдения за каждым индивидуумом, раньше, чем определялся его жизненный путь. Поросят у Шера собиралось несколько сот, в особенности весной. Многих талантливых пацанов колонисты знали в лицо и внимательно, с большой ревностью следили за их развитием. Самые выдающиеся личности известны были и мне, и Калине Ивановичу, и совету командиров, и многим колонистам. Например, со дня рождения пользовался нашим общим вниманием сын Василия Ивановича и Матильды. Он родился богатырем, с самого начала показал все потребные качества и назначался в наследники своему отцу. Он не обманул наших ожиданий и скоро был помещен в особняке рядом с папашей под именем Петра Васильевича, названный так в честь молодого Трепки, удравшего с Деникинской армией. Еще дальше помещалась откормочная. Здесь царили рецепты, данные взвешивания, доведенные до совершенства мещанское счастье и тишина. Если в начале откорма некоторые индивиды еще проявляли признаки философии и даже довольно громко излагали кое-как формулы мировоззрения и мироощущения, то через месяц они молча лежали на подстилке и покорно переваривали свои рационы. Биографии их заканчивались принудительным кормлением, и наступал, наконец, момент, когда индивид передавался в ведомство Калины Иваныча, и Силантий на песчаном холме у старого парка без единой философской судороги превращал индивидуальности в продукт, а у дверей кладовой Алешка Волков приготовлял бочки для сала. Последнее отделение — маточное. Но сюда могли входить только первосвященники, и я всех тайн этого святилища не знаю. Свинарня приносила нам большой доход. Мы никогда даже не рассчитывали, что так быстро придем к рентабельному хозяйству. Упорядоченное до конца полевое хозяйство Шера приносило нам огромные запасы кормов — бурака, тыквы, кукурузы, картофеля. Осенью мы на силу все это могли спрятать. Получение мельницы открывало широкие дороги впереди. Мельница давала нам не только плату за помол — 4 фунта с пуда зерна, но давала и отруби — самый драгоценный корм для наших животных. Мельница имела значение и в другом разрезе. Она ставила нас в новое отношение ко всему окрестному селянству, и эти отношения давали нам возможность вести ответственную большую политику. Мельница — это колонийский нарком индел. Здесь шагу нельзя было ступить, чтобы не очутиться в сложнейших переплетах тогдашних селянских конъюнктур. В каждом селе были комнезамы, большей частью активные и дисциплинированные, были середняки, кругленькие и твердые, как горох, и как горох, рассыпанные в отдельные отталкивающиеся друг от друга силы. Были хозяева. Люди, большую частью, умные и способные, и поэтому имеющие заслуженный авторитет. Но кулаки, охмуревшие в своих хуторских редутах и одичавшие от законсервированной злобы и неприятных воспоминаний. Получивши мельницу в свое распоряжение, мы сразу объявили, что желаем иметь дело с целыми коллективами, и коллективам будем предоставлять первую очередь. Просили производить запись коллективов заранее. Незамужники легко сбивались в такие коллективы, приезжали своевременно, строго подчинялись своим уполномоченным, очень просто и быстро производили расчет, и работа на мельнице катилась как по рельсам. Хозяева составили коллективы небольшие, но крепко сбитые взаимными симпатиями и родственными связями. Они орудовали как-то солидно молчаливо, и часто даже трудно было разобрать, кто у них старший. Зато, когда приезжала на мельницу компания середняков, работа колонистов обращалась в каторгу. Они никогда не приезжали вместе, а растягивались на целый день. Бывал у них и уполномоченный, но он сдавал свое зерно, конечно, первым и немедленно уезжал домой, оставляя взволнованную разными подозрениями и несправедливостями толпу. Позавтракав по случаю путешествия с самогоном, наши клиенты приобретали большую наклонность к немедленному решению многих домашних конфликтов, и после словесных прений и хватаний друг друга за грудки из клиентов обращались к обеду в пациентов перевязочного пункта Екатерины Григорьевны, в бешенство приводя колонистов. Командир 9-го отряда, работавший на мельнице Осадчий, нарочно приходил в больничку ссориться с Екатериной Григорьевной. «На что вы его перевязываете? Разве их можно лечить? Это ж граки, вы их не знаете. Начнете лечить, так они все перережутся. Отдайте их нам, мы сразу вылечим. Лучше бы посмотрели бы, что на мельнице делается». И 9-й отряд, и заведующий мельницей Денис Кудлатый, правду нужно сказать, умели лечить буянов и приводить их к порядку, с течением времени заслужив в этой области большую славу и добившись непогрешимого авторитета. До обеда хлопцы еще спокойно стоят у станков посреди бушующего моря матерных эпиграмм, эманаций самогона, размахивающих рук, вырываемых друг у друга мешков и бесконечных расчетов на очередь, перепутанных с какими-то другими расчетами и воспоминаниями. Наконец хлопцы не выдерживают. Осадчий запирает мельницу и приступает к репрессиям. Тройку-четверку самых пьяных и матерящихся члены 9-го отряда, подержав секунду в объятиях, берут под руки и выводят на берег Коломака. С самым деловым видом, мило разговаривая и уговаривая, их усаживают на берегу и с примерной добросовестностью обливают десятком ведер воды. Подвергаемый экзекуции сначала не может войти в суть происходящих событий и упорно возвращается к темам, затронутым на мельнице. Осадчий, расставив черные от загара ноги и заложив руки в карманы трусиков, внимательно прислушивается к бормотанию пациента и холодными серыми глазами следит за каждым его движением. «Этот еще три раза, мать, сказал, дай ему еще три ведра». Озабоченный лапоть снизу с берега с размаху подает указанное количество, и после этого делано серьезно, как доктор рассматривает физиономию пациента. Пациент, наконец, начинает что-то соображать, протирает глаза, трясет головой, даже протестует. «Есть такие права? Ах вы, мать вашу!» Осадчий спокойно приказывает еще одну порцию. «Есть одну порцию H2O!» Ладно и ласково говорит лапоть, и как последнюю драгоценную дозу лекарства выливает из ведра на голову бережно и заботливо. Нагнувшись к многострадальной мокрой груди, он также ласково и настойчиво требует: «Не дышите! Дышите сильней! Еще дышите! Не дышите!» К общему восторгу окончательно замороченный пациент послушно выполняет требования лаптя, то замирает в полном покое, то начинает раздувать живот и хакать. Лапоть с просветленным лицом выпрямляется. Состояние удовлетворительное, пульс 370, температура 15. Лапоть в таких случаях умеет не улыбаться, и вся процедура выдерживается в тонах высоконаучных. Только ребята с реки хохочут, держа в руках пустые ведра, да толпа селян стоит на горке и сочувственно улыбается. Лапоть подходит к этой толпе и вежливо-серьезно спрашивает: «Кто следующий? Чья очередь в кабинет водолечения?» Селяне с открытым ртом, как нектар, принимают каждое слово лаптя и начинают смеяться за полминуты до произнесения этого слова. «Товарищ профессор», — говорит лапоть осадчему, — «больных больше нет». «Просушить выздоравливающих», — отдает распоряжение осадчий. Девятый отряд с готовностью начинает укладывать на травки и переворачивать под солнцем действительно приходящих в себя пациентов. Один из них уже трезвым голосом просит, улыбаясь: «Та не треба, я и сам, я вже здоровый». Вот только теперь и лапоть добродушно и открыто смеется и докладывает: «Этот здоров, можно выписать». Другие еще топорщатся и даже пытаются сохранить в действии прежние формулы. «Да ну воски...» Но короткое напоминание осадчего о ведре приводит их к полному состоянию трезвости. Они начинают упрашивать: «Да не надо, честное слово, якось вырвалась, привычка, знаете». Лапоть таких исследует очень подробно, как самых тяжелых, и в это время хохот колонистов и селян доходит до высших выражений, прерываемый только для того, чтобы не пропустить новых перлов диалога. «Говорите, привычка? Давно это с вами?» «Да что вы, хай бог милует!» Краснеет и смущается пациент, но как-нибудь решительнее протестовать боится, ибо у реки девятый отряд еще не оставил ведер. «Значит, недавно. А родители ваши матюкались?» «Да само ж собой», — неловко улыбается пациент. «А дедушка?» «Да и дедушка». «А дядя?» «Ну да ж». «А бабушка?» «Та натурально. Шо вы, бог с вами, бабушка, мабуть, нет». Вместе со всеми и лапоть радуется тому, что бабушка была совершенно здорова. Он обнимает мокрого больного. «Пройдет, я говорю, пройдет. Вы к нам чаще приезжайте, мы за лечение ничего не берем». И больной, и его приятели, и враги умирают от припадков смеха. Лапоть серьезно продолжает, направляясь уже к мельнице, где осадчий отпирает замок. «А если хотите, мы можем и на дом выезжать. Тоже бесплатно, но вы должны заявить за 2 недели. Прислать за профессором лошадей, а кроме того, ведра и вода ваши. Хотите, и папашу вашего полечим, и мамашу можно». «Да мамаша у него не болеет такой болезнью», — сквозь хохот заявляет кто-то. «Позвольте, я же вас спрашивал о родителях, а вы сказали это само собой». «Да ну», — поражается выздоровевший. Селяне приходят в полное восхищение. «Ага-га-га-га, вот смотришь, ты на рідну мати чого наговорив». «Кто?» «Та я в тух же той, хворий-хворий, ой, не мож, ой, пропав. Слово чести пропав, от сволочь. Ну и хлопец же, та хоч би тобі засміявся, добрий доктор». Лаптя почти с триумфом вносят в мельницу, и в машинное отделение отдается приказание продолжать. Теперь-то он работы диаметрально противоположный. Клиенты с чрезмерной даже готовностью исполняют все распоряжения Кудлатова, беспрекословно подчиняются установленной очереди и с жадностью прислушиваются к каждому слову Лаптя, который действительно неистощим и на слово, и на мимику. К вечеру помол оканчивается, и селяне нежно пожимают колонистам руки, а, усаживаясь на воз, страстно вспоминают: «А бабушка каже, ну и хлопец! От на село хоть бы по одному такому, так никто и до церкви не ходив бы». «Эй, Карпо, що, просох? Га? А голова як? Все добре? А бабушка, га-га-га-га». Карпо смущенно улыбается в бороду, поправляя мешки на вазу и вертит головой. «Не думав ничего, а попав в больницу». «А ну, матюкнись, чи не забув?» «Ні. Тепер разве як сторожово пройдемо, то, може, на коня заматюкається. Га-га-га-га». Слава о водолечебнице 9-го отряда скоро разнеслась кругом, и приезжающие к нам помольцы то и дело вспоминали об этом прекрасном учреждении и непременно хотели ближе познакомиться с Лаптем. Лапоть серьезно и дружелюбно подавал им руку. «Я только первый ассистент, а главный профессор вот, товарищ Осадчий». Осадчий холодно оглядывает селян. Селяне осторожно хлопают Лаптя по голым плечам. «Систент? У нас теперь и на селе. Як бува кто загнёть, так кажуть, чи не привезти до тебе водяного ликаря с колонии? Бо, кажуть, він может и до дому выехать». Скоро на мельнице мы добились нашего тона. Было оживленно, весело и бодро. Дисциплина ходила на строгих мягких лапах и осторожно за ручку переставляла случайных нарушителей на правильные места. А если иногда и проявлялся слабый признак матери, сами селяне напоминали: «Мабуть, ты забув, як Карпа Гуртовенка лечили?» «А я в тух ярковых, так и дома вже не згадую». В июле мы провели перевыборы сельсовета. Без боя Лука Семенович и его друзья сдали позиции. Председателем стал Павло Павлович Николаенко, а из колонистов в сельсовет попал Денис Кудлатый.